Эпизод 10. «Прости, но я тебе просто не верю», — скептически и вместе с тем решительно заявил Гейб. Джонас наклонился вперед, облокотившись о колени, и закрыл лицо руками. Они сидели на скамейке за библиотекой, той же самой, на которой он совсем недавно сидел вместе с Клэр. Вздохнув, он поднял взгляд. «Когда она мне вчера рассказывала, я чувствовал себя точно так же. Сидел и думал, да эта старуха чокнутая. Обо мне ты тоже теперь так думаешь, Гейб?» Гейб покачал головой и отвернулся, желая оказаться где-нибудь в другом месте, развлекаться с приятелями, строить новую лодку, топить ее в реке, неважно. Лишь бы не слушать эту невероятную историю из уст того, кого он любил. А вчера тот же самый человек говорил, что нужно кого-то уничтожить. Гейба это пугало и повергало в тоску. Он повернулся к Джонасу, стараясь говорить успокаивающим тоном. «Знаешь, ты, похоже, перетрудился. Может, слишком много читаешь? Тебе стоило бы прогуляться вдоль реки, отдохнуть. Гейб, послушай меня. У нас мало времени. Это не какие-то выдумки, это правда. Она помнит тебя и меня. Она...» Джонас глубоко вздохнул. «Знаю, ты был совсем малышом, когда мы ушли из коммуны, так что это стерлось из твоей памяти, но я помню, Гейб. Я помню, что видел ее там. Она работала в рыбном инкубатории, но в свободное время приходила в воспитательный центр и помогала, потому что там был ты, Гейб. Она тебя родила. Так там было принято. Юные девушки, которых называли роженицами, производили на свет младенцев, как продукцию на фабрике. Потом младенцев отправляли в воспитательный центр и в конечном счете назначали парам, когда те подавали прошение на детей». «И твои родители тоже тебя так получили?» — спросил Гейб. Джонас кивнул. «То есть тебя родила какая-то девушка?» «Да». «Но ты не знаешь, кто?» Джонас покачал головой. «И какая-то другая девушка, или, может, та же самая, потом родила меня?» «Тебя родила Клэр. Ты был единственным ее ребенком». «Но ты же говоришь, что она работала в каком-то рыбном заведении». «Да», — снова кивнул Джонас. «Было решено, что она не сможет больше рожать. При родах у нее возникли осложнения, и ей дали другую работу. Но она постоянно за тобой присматривала. Она любила тебя, Гейб, но любовь была запрещена». Наклонившись, Гейб сбросил сандалию и вытряхнул натиравший палец камешек. Потом взглянул на порхнувшую на соседнее дерево птицу, заметив ветку у нее в клюве, уставился на царапину у себя на руке, зевнул и потянулся. Расстегнул и снова застегнул воротник рубашки и, наконец, принялся исследовать собственные ногти. Джонас наблюдал за ним. «Знаешь, — в конце концов проговорил Гейб, — пожалуй, я могу во все это поверить. Ты рассказывал мне раньше про жизнь в коммуне. Значит, меня родила какая-то девушка. Верю. И, Джонас, я знаю, что она в самом деле меня любила, но...» «Понимаю», — кивнул Джонас. «Речь об остальном». «Да. Остальное просто какой-то бред. Та старуха? Я должен поверить, будто некий человек в странной одежде...» Гейб заметил, что Джонас больше на него не смотрит, глядя на дорожку за лужайкой. Проследив за взглядом Джонаса, он увидел ментора, старого учителя, медленно шедшего по дорожке. «Ничего необычного. Сейчас были каникулы, люди часто видели, как ментор прогуливается по деревне». К удивлению Гейба, Джонас поднялся со скамейки и что-то крикнул ментору. «Идем со мной, Гейб», — сказал он. Гейб последовал за быстро шагавшим Джонасом туда, где ждал ментор. Бородатый учитель сутулился. Его лицо усеивали морщины, но взгляд был проницательным и умным. Гейбу всегда нравился ментор, даже когда ему не нравилось учиться. «Доброе утро», — сказал учитель. «Чем могу вам помочь, господа?» «Ментор», — начал Джонас, — «я пытаюсь объяснить Гейбу насчет ведущего торгов, насчет его способностей». Ментор заметно вздрогнул. «Это все в прошлом», — резко бросил он. «Забыто». «Боюсь, что нет», — ответил Джонас. «У нас дело, которое не терпит отлагательства. Расскажу позже. Но сейчас я хотел бы, чтобы вы помогли мне убедить Гейба, что эти способности существуют. Он никак не может поверить». «Поверить трудно», — согласился ментор. «В такой мирной деревне, как наша, нелегко представить, что есть «Чистое зло. У нас мало времени, ментор. Не могли бы вы рассказать Гейбу, какую сделку вы заключили?» Ментор вздохнул. «Это в самом деле необходимо?» — спросил он Джонаса. «Необходимо и крайне важно». «Понимаю», — кивнул ментор. «Что ж, ладно. Это было много лет назад, Гейб. Ты тогда был совсем маленьким. Помню, каким непослушным ты был в школе и порой нерадивым». «Да», — смущенно подтвердил Гейб. «Ты был слишком мал, чтобы ходить на торжище, но ведь ты наверняка про него знал». «В общем, да», — пожал плечами Гейб. «Оно казалось мне каким-то загадочным». «Некоторые из нас, взрослых, ходили туда постоянно. Это было своего рода развлечение — смотреть, как другие выставляют себя на посмешище. Но ты ведь обычно там не бывал, Джонас?» Джонас покачал головой. «Меня это вообще не интересовало, пока все не покатилось под откос. Но тогда я уже был вождем, и мне пришлось принять меры». «Что ж, я был глупцом, как и многие из нас. Моя жена умерла, и я жил с дочерью, но знал, что когда-нибудь она выйдет замуж, и я останусь один. Мне было жаль себя. Из-за родимого пятна ученики называли меня Рози. Помнишь, Гейб?» Взглянув на темно-красное пятно на щеке ментора, Гейб кивнул. «Мы вовсе не хотели вас обидеть». «Конечно, нет», — улыбнулся ментор. «Но я был страдавшим от жалости к себе глупцом. И мне нравилась одна женщина, вдова. Ты ведь меня понимаешь? Мальчики в твоем возрасте должны понимать». Гейб смутился и хотел покачать головой, но ментор и Джонас не сводили с него взгляда, так что, похоже, надо было быть честным. «Да», — кивнул он, — «понимаю». «Так что», — глубоко вздохнул ментор, — «я пошел на торжище и впервые попросил о сделке». «И о чем вы попросили?» Ментор издал сардонический смешок. «Я сказал ведущему торгов, что хочу стать моложе и красивее. Мне хотелось, чтобы в меня влюбилась вдова хранителя запасов». Гейб уставился в землю. Его повергало в замешательство мысль, что ментору приходится признаваться в собственном идиотизме. «Но он же не мог совершить такое превращение. Вам надо было попросить, ну, не знаю, может, новые парты для школы». «Зло может сделать что угодно», — ответил ментор, — «за определенную цену». Гейб ошеломленно посмотрел на него. «И какова была цена?» — помедлив спросил он. «Его условия выглядели достаточно смутно. Настолько, что могли показаться несущественными. Он очень умен. Ведущий торгов. Он ставит свои условия, но мы их толком не понимаем, когда соглашаемся на сделку. Он сказал, что мне придется отдать взамен честь». «И вы отказались?» Ментор покачал головой. «Я ухватился за этот шанс. С жадностью. Я же тебе говорил, я был глупцом». «Но, ментор, вы же человек чести, все это знают. И... не хочу вас обидеть, но вы вовсе не молоды и красивы, так что сделка не сработала. Ни у кого нет таких способностей, даже у зла». «Еще как сработало, как и для многих из нас. Я стал выше ростом, и у меня исчезла лысина. Там, где была блестящая макушка, выросли густые волосы. Родимое пятно. Оно все бледнело и бледнело, а потом — пуф! — пропало». «Может, ты не заметил, Гейб, ты тогда был еще мал, и стояло лето, так что в школу ты не ходил. Я на какое-то время стал моложе и красивее и начал ухаживать за симпатичной вдовой. Но знаешь что, Гейб?» «Что?» — ошеломленно переспросил Гейб. «Значит, ведущий торгов, кем бы он ни был, все-таки обладал невероятными способностями. Он мог заключить сделку с той женщиной, как ее звали, Клэр?» Гейб попытался вслушаться в слова ментора, но мысли его были теперь заняты тем, что все это значило для него, Гейба, и для той женщины, Клэр, которая могла заключить кошмарную сделку, чтобы найти своего... своего... «Я ее сын», — прошептал он. Ментор его не слышал, продолжая рассказывать. «Я отдал взамен самую важную часть себя. Я стал эгоистичен и жесток. Симпатичная вдова не хотела такого мужчину, так что сделка моя оказалась бессмысленной, и я превратился в ненавистного самому себе, зато красивого и молодого». Гейб заставил себя переключиться на слова учителя. «И что изменило вас обратно? Вы ведь сейчас человек чести, ментор». «Вмешался Джонас. Торжище развратило всю деревню. Многие отдали взамен лучшие свои качества. Мы начали грызться друг с другом от алчности и зависти. В общем, с этим нужно было покончить. Последовал ряд кошмарных событий. Мы потеряли одного из наших лучших молодых». «Мэтти?» «Да, Мэтти погиб, сражаясь со злом. Но благодаря ему остались живы остальные, став прежними. Я вновь обрел свою лысину и родимое пятно», — рассмеялся он. «Из моего дурацкого романа ничего не вышло. Я и сейчас холостяк». «И мы изгнали ведущего торгов», — напомнил Джонас. «Да, изгнали. Навсегда». С чувством облегчения и удовлетворения ответил ментор. Он собрался было уходить, но тут же медленно проговорил, вопросительно глядя на обоих. «Что-то не так?» «Он вернулся», — кивнул Джонас. Ментор ошеломленно уставился на него. «И нам опять придется сражаться?» Джонас снова кивнул. «На этот раз мы должны сделать так, чтобы победа стала окончательной». «И кого мы теперь пошлем на смерть?» — с горечью и тоской спросил ментор, как и все, любивший Мэтти. «Я пойду», — ответил Гейб. Ментор молча повернулся и, сгорбившись, зашагал прочь. Гейб и Джонас смотрели вслед старому учителю. «Он снова стал собой», — помедлив сказал Гейб. «Да», — кивнул Джонас. «Значит, сделку можно отменить», — проговорил Гейб. Джонас кивнул. «Мне страшно». «Мне тоже», — ответил Джонас. «За тебя, за всех нас». «Она моя мама. Она моя мама». Гейб глубоко вздохнул. «Сколько у нас осталось времени?» — спросил он.